Глава 19. Не верю своим глазам. Солнце. Яркое, светит так тепло, гладит кожу. Мало того, что погода, как правило, говеная, так еще и вездесущий смог. Но, о чудо! Солнышку удалось прорваться сквозь густую взвесь выхлопа и пыли. У меня моментально поднялось настроение. И зародилось чувство, что я делаю все правильно. Прежде, чем уйти из дома, я швырнул в инвентарь ядро ИИ, пока что безымянное. Опыт подсказывает, что я довольно часто оказываюсь в заварушках, без возможности в скорости приобрести что-то нужное. Сейчас я постарался эту проблему, пока не существующую, нивелировать и подготовиться. Чего мне ожидать в логове Хаула? По последним событиям, которые всплыли в моей памяти, ничего хорошего. Все-таки он попытался меня ликвидировать, пусть и чужими руками. Но, с другой стороны, все то время, что я прогрессировал в арке, я был под присмотром. Да и чего греха таить, даже здесь. Ведь это его стараниями я получал те задания, которые были критически важны. Как, например, задание и метка на карте в день, когда были похищены мои друзья. Сомневаюсь, что я сумел бы так быстро отыскать место их заточения без помощи извне. Не забыл я и о задании с таймером по спасению Юли. Одна глупая ошибка, просчет, и мы едва ее не потеряли. Удивлен, что она меня простила. Но и сейчас прошлый Майкл сделал что-то, что ей не понравится, а именно рванул в логово ее личного врага, разворошил его, как осиное гнездо, и был таков. К последней части вопросы, потому что меня убили, но тем не менее. О, а вот и машина. «Приветствую вас в салоне, господин». Гипертрофированно вежливо поприветствовал меня Димейн. «И тебе не хворать», — отозвался я, усаживаясь поудобнее. «Вы не указали точку прибытия. Куда поедем?» «К трущобам. Старая свалка на юге города. Знаешь?» «Конечно, господин. Температура комфортна?» «Порядок. Включи новости, будь добр». «Исполняю». Ехали мы не быстро. Пробки, вызванные карательной операцией властей, были километровыми. Димейн уверенно выбирал маршруты, пусть и более витиеватые, но большую часть дорожных заторов удалось объехать. В новостях с высокой трибуны талдычил андроид. Что-то о независимости, сепаратистских настроениях, грядущих социальных и политических катастрофах. Чушь, ничего общего не имеющая с реальностью. Не поверю ни единому слову. Власть придержащих. Пока они не спустятся из своих кабинетов на улице и не взглянут своими глазами на результаты их правления. Я решил действовать постепенно, никуда не торопясь, взвешивая свои решения. Предыдущему Майклу часто приходилось бежать куда-то галопом, потому что на одну решенную проблему возникало три новых. Нет, он не виноват в этом, просто так складывались обстоятельства. Сейчас я уверен в том, что почти всем, кто имел какие-то проблемы со мной и моей командой, насрать. Ведь я умер, и это мой козырь. Я не тешил себя надеждой, что мое появление станет для Хаула и его свиты сюрпризом. Также не упускал из виду и проблему Мэй, которую придется рано или поздно решать. Да и ее чип у меня, хотя я понятия не имею, что с ним делать. Предыдущий я считал, что за чипом установлена слежка, и Мэй этого не учла. Потому триада и висела у нас на хвосте. Конечно, я помню и о проблеме Ильи, но радикально помочь смогу только тогда, когда достигну Абсолюта. Почему-то настроение было таким хорошим, что я не сомневался в собственном успехе. Его мама тяжело больна, и даже современная медицина способна всего лишь поддерживать в ней жизнь. Что касается Юли, частично ее проблему я решил. Но в сущности, она куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разнести сборщиков, казнить их главаря, Это полумеры. Там проблема внутри семьи. И ей самой предстоит с этим разбираться. Сейчас, насколько я понял, она просто сбежала от принятия решений. Или он. Куда он мог запропаститься? К сожалению, подольше поговорить с Ильей не вышло. Но даже того, что он сказал, мне на первое время хватит. Копну чуть глубже, после того, как нанесу визит своему старому другу Хаулу. В томительных размышлениях о том, что мне делать, половину пути мы с Димейном уже преодолели. Выехав на автостраду, окольцовывающую весь гигаполис, скорость заметно прибавилась. 10 полос дороги в каждую сторону. Это не шутки. Мне нельзя и о себе забывать. Я такими темпами досижусь до того, что тупо не успею выполнить требования первого этапа. Осталось всего 2 обязательных осколка, и путь ко второму этапу будет открыт. Неизвестно, что мне это сулит, но я знаю точно, что новые способности стихий и их комбинации будут становиться все разрушительнее. Задание обновлено. Дорога стихий – путь совершенства. Цель. Вы являетесь обладателем осколков ветра, воды и земли. Отправляйтесь на континент Эмберлис, чтобы добыть осколок огня. На континент Арбориос, чтобы добыть осколок дерева. Награда неизвестна. Является частью цепочки. Внимание! Задание ограничено во времени. Обратный отсчет. 167 часов. 59 минут, 55 секунд. Вот и кто меня за язык тянул? У моего главного задания появился таймер. Спокойно. Руки мелко задрожали, затылок сверлило чувство, что за мной наблюдают. Не мог же я сам себе его выдать? Не мог ведь. В списке приоритетов этот вопрос моментально занял верхнюю строчку. Стоит узнать об этом у виновника всех моих злоключений. Если бы не все мои предыдущие потрясения, эта новость могла бы меня и надломить. Но сейчас я, хотя и занервничал, изменения принял стойко. Неделя, значит. Тогда придется справиться за неделю. Что будет, если я не успею? Думать не хочу. Господин, мы почти прибыли. «Так как вы не указали место точно», — раздалось из динамиков бортового компьютера такси. «Да-да. Езжай прямо пока. Я скажу, где меня высадить», — ответил я и уставился в окно. Воспоминания о местонахождении подземного бункера были довольно расплывчатыми, но кое-какие детали в памяти задержались. Надеюсь, смогу найти. Около 5 минут мы ехали по дороге прочь из Нью-Шиота. И по обеим сторонам дороги высились холмы бытового мусора. Каждая кочка, каждая куча была похожа на все прочие. Я уже было занервничал, что мне не удастся отыскать требуемое место. Как вдруг хлопнул себя по лбу. У меня ведь есть навигатор, а он позволяет мне, безусловно, знать направление к тому месту, где я когда-то был. Так я и поступил. Мысленной командой приказал интерфейсу обозначить мне место входа в подземный бункер. Ярлычок в верхней части экрана показал, что нужное место мы пару минут как проехали. Я попросил такси развернуться и вскоре был там, где надо. Вот тот холодильник, в котором я прятался от головорезов, которые сновали тут и там на байке. Желтый, с облупившейся краской, ржавеющий. Икона прошедшей эпохи. Покинув транспорт, я уверенно зашагал в нужном направлении. Держал наготове способности для самообороны. Прокручивал в голове разные варианты, что я буду делать, если все пойдет не так. Исключать такую вероятность было бы совсем глупо и самонадеянно. Особенно сейчас, когда мои читерские способности заблокированы отсутствием аркданса. Я мог бы принять пару браслетов, чтобы соваться в логово дьявола во всеоружие. Но прекрасно помнил, чем для меня оборачивается использование этих способностей. Нет, не хочу. Справлюсь так. Люк, прикрытый металлическим полотном, я нашел быстро. Цифровая панель отделяла меня от внутренних помещений. И у меня была пара вариантов, что с этим делать. Можно было бы вход просто раскурочить и войти. А можно попробовать позвонить, ведь эта панель слишком сильно напоминала домофон. Решил поступить цивилизованно. Нажал пальцем на кнопку с изображением микрофона. Вопреки ожиданиям, мне никто не ответил. Прождав секунд 20, я уже было хотел перейти к плану «Б». Как металлические засовы с щелчком отворились и отъехали. Крышка люка на газлифтах поднялась, приглашая меня войти. И вот я внутри. Странное чувство вновь оказаться здесь, но прийти сюда по собственной воле. В прошлый раз я, помнится, ехал сюда с мешком на голове. Ноги сами несли меня по бесконечным коридорам, будто я тут бывал десятки раз до этого. Двери, бесконечные двери по обеим сторонам прохода. Но мне не нужно в них заглядывать, незачем. Надо идти дальше. Удивительно тихо здесь. Уж не забросили ли это место члены загадочной фракции Омен? Скоро я все узнаю. Наконец, заветная дверь, за которой, как я помню, основные помещения и импровизированная студия. Прохода нет, дверь закрыта, но есть электронная панель. Я приблизился, взглянул на имеющиеся кнопки и на шар уткнул пальцем в изображение замка. Дверь отъехала в сторону, и меня встретили. Люди, глаза которых были устремлены куда-то мне за спину. Они глядели сквозь, не выражая эмоций, и шептали: «Мастер! Мастер! Мастер! Мастер!» Шепот многократно отражался от экранирующих стен, создавалось сильное эхо. Они талдычили одно и то же и расступались. Отходили в сторону, вставали спиной к стене и шептали. Я хотел схватить кого-то за грудки, затрясти и спросить, что творится, но здравый смысл подсказывал мне этого не делать. Все, что от меня требуется, идти по коридору, не глядя на сраных сектантов. С чего бы это они вдруг? Я никого из них не узнаю, а они все будто меня знают. Мужчины, женщины, даже подростки. Стоят, как статуи, взглядом не провожают. Меня это порядком напрягало. Впереди, прямо по коридору, мой путь преграждает девушка. Вот ее-то я знаю. Лера, моя убийца. Мне стало не по себе, но шагу я не сбавил. Будь что будет. И если начнется бой, я к нему готов. По крайней мере, морально. Когда нас разделял от силы десяток метров, девушка вдруг склонилась в поклоне, чересчур низком для простой формальности, и прошептала: «Мастер!» Все остальные также согнулись пополам. В этом действии не было издевки или прикола, они действительно кланялись мне. «Какого хрена?» Поравнявшись с девушкой, вооруженной посохом, я остановился и спросил: «Где хозяин?» «Просил встретить вас, мастер, и сопроводить к месту ожидания. Он скоро прибудет». Девушка раболепщет. Ее голос слегка дрожит. Она старается держаться, не выказывать эмоций, но едва справляется. Сказав это, она выпрямилась и, развернувшись на пятках, твердой и быстрой походкой направилась дальше по коридору. Я пошел за ней. «Почему вы меня так называете?» — спросил я, имея в виду всех присутствующих, кто шептал одну и ту же фразу. «Простите меня, мастер, я недооценила вас. Хозяин предупреждал, а я поверила, что мне удастся вас убить. Я глубоко сожалею о том, что произошло». Вдруг разразилась она тирадой, быстрой, сбивчивой, при этом не замедляя шага. А я, кажется, начинаю допирать. Они считают меня восставшим из мертвых и, походу, будут считаться с моей силой. Тем более, мой приход удачен именно сейчас. Ведь для них, получается, я не просто выжил, а еще и без страха явился прямо в логово. Лера провела меня коридорами до масштабного помещения с довольно высоким для подземелья потолком. Комната была обставлена как приемная в каком-то бизнес-центре. Кулеры с водой, мягкие диваны, голограмма интровидения, живые растения и пара андроидов, исполняющих роль прислуги. «Мастер, прошу вас, дождитесь хозяина. Все здесь в вашем распоряжении», — сказала она, встав напротив меня и сложив руки вместе, чуть ниже живота. «Я правильно понял», — сказал я, оглядевшись, — «что у тебя больше не свербит меня убить». «Простите еще раз. Я лишь единожды допустила такую ошибку. Прошу, сохраните мне жизнь». Вновь склонилась она, неверно трактовав мои намерения. «У меня нет желания тебя убивать. Ты лучше скажи, как долго ждать хозяина?» Успокоил я ее, сохраняя тон позитивным. Лера взглянула на экран коммуникатора на мгновение, а после ответила: «С минуты на минуту. Благодарю вас за снисхождение». Она ушла, оставив меня тут наедине. Все это дурно пахнет. Я буквально чувствую вонь от этой ситуации. Но, если подумать, это лучше, чем если бы меня встретили с шашками наголо. Я сел на диван, осмотрелся, прикидывая на всякий случай пути отступления. И не заметил, как меня окликнул такой знакомый голос. «Майкл, вот так встреча!» Сухонький старик предстал передо мной воочию, широко улыбаясь и держа в одной руке пыльную бутылку, а в другой пару стаканов. «Не думал я, что заявлюсь к тебе вот так просто». Поднялся я с дивана, размял шею и взглянул на собеседника. «А чего нам делить? Ну, разве что ты на Леру обиделся. Но, судя по тому, что она ушла нетронутая, ты тот еще добрячок». Усмехнулся мужчина и поманил меня за собой. Я пошел, не чувствуя угрозы. Вновь тот же кабинет, с тем же убранством. Этот дедушка — фанат старинных интерьеров, застрял в 20 веке, когда на пороге 22-й. Но не мне его осуждать, о вкусах не спорят. Дверь за нами закрылась и, став частью единого целого, слилась со стеной. Место, на котором я сидел в первую нашу встречу, тотчас занял. Хаул сделал то же самое, не изменяя традиции. Сел напротив, разлил на два пальца по бокалу. «Итак, с чем пожаловал?» Начал он, глядя на меня как-то заговорчески. «Как будто ты сам не знаешь». Съязвил я и предложенный мне напиток принял, понюхал. «Так мы теряем магию общения, если я буду заранее знать все, что ты скажешь. Так что можешь быть спокоен. В твоих мозгах я не копаюсь». «Выкладывай». Он говорит медленно, вальяжно, расставляя интонации. Закончив фразу, мужчина сделал короткий глоток. Я, прежде чем пуститься в рассказ, тоже попробовал. Вкусный, терпкий. Глубокий напиток с приятной жгучей горчинкой. Я хочу стать частью Омена. Внезапно, даже для самого себя, сказал я. Гонка за Абсолют для меня постоянно отходит на второй план из-за все чаще возникающих сторонних проблем. «Это ты о чем?» Вскинул он бровь, взглянув на меня вопрошающе. Значит, первая часть моей фразы его не удивила. «Аркданс, Хаул. А еще предательство, интриги твоего подручного, угроза от других топов, мешающие варке кланы, горстка ублюдков здесь, в Нью-Шиоте, которые спят и видят мою голову на шесте». «Понимаю», — прикрыл он глаза. «Но что ты предлагаешь? Чтобы я принял тебя в свои ряды и повел за ручку к твоему заветному желанию?» «У тебя ведь был какой-то план, когда ты впервые пригласил меня в свой клан?» Мне просто нужно немного пространства, свободного от постоянного тушения пожаров. Да и желание это не то чтобы заветное. Многие здесь разорвали бы тебя в клочья. Стоило бы тебе ляпнуть что-то подобное в их присутствии. Да, план был. Он снова сделал глоток. Но теперь ты рыбка покрупнее. Просто так вертеть тобой и использовать в своих интересах у меня больше не получится. Значит, план был такой. Ладно, хрен с ним. Почему твои люди называют меня мастером? Хаул рассмеялся. Заливисто, даже слезинка проступила. Я сконфуженно на него посмотрел. Что ж смешного я сказал? Вот как они тебя прозвали, восставшие из мертвых. Ты в курсе вообще, как они ссутся тебя? Когда прошел слушок, что ты умер, то была настоящая паника. Леру, это та девушка, которую я послал тебя почистить, отпаивали успокоительными сутки напролет. Она реально думала, что это конец, и ты придешь мстить. И вот он ты, собственной персоной. Один, с мордой кирпичом. Зашел как к себе домой. Умора! А тебя-то это с чего веселит? Я нахмурился, не совсем понимая, к чему он клонит. К тому, что было бы очень весело действительно принять тебя в Омен. Ответил он уже серьезнее, отсмеявшись. Какие будут условия? Что я вообще должен знать на этот счет? Видишь ли, из всех, кто тут есть, мне нужен только один. Да и вообще из всех, кто участвует. Напомню, вас целых 500 человек. Так что я взращиваю боевые единицы в условиях жесткой конкуренции. И ты беспощадно отстаешь. Кстати, об этом. Я тут на свое задание первого этапа схлопотал таймер. Твоя работа? Моя. А как же? Я уже не знаю, как извернуться, чтобы ты, наконец, занялся делом. Тебе осталось-то раз-два и в дамках. Ну, не совсем. Покачал я головой и сделал еще глоток. Это ведь только первый этап. Многие наверняка уже на финишной прямой. Не волнуйся. С того момента, как твои параметры в системе устаканились, ты быстро наверстаешь упущенное. Тем более, пока что есть ограничивающий фактор, о котором я тебе не скажу. Это ты про мою смерть? У меня масса вопросов. И что за ограничивающий фактор? Почему не скажешь? Мне было диво странно сидеть и вот так с ним общаться. Он умело подстраивался под мою манеру речи, темп разговора, интонацию. Совсем скоро окажется, что мы треплемся, как старые друзья. Я держал в голове эту мысль постоянно, чтобы отличать черное от белого и не запутаться в оттенках. Он крайне умело мной манипулирует. С твоей смертью, той, первой, вышла загвоздка. Признаться, я хоть и знал, что так произойдет, но не мог спрогнозировать последствия. Лера же, раскидав твои мозги по асфальту, сыграла тебе на руку, починила тебя, так скажем. Ты бы ей цветов притащил, что ли? Как это? Объясню по порядку, — сказал он и отвел взгляд в сторону, к своему встроенному в стол ящичку. Открыл его, вынул деревянную шкатулку, раскрыл ее и достал оттуда сигару. «Будешь?» «Буду». «Так как это?» Вернул я его в нужное мне русло. «Твой интерфейс. Ты не должен был его получить». «Никто не должен был». «Так что топ — это не твой персонаж, а ты сам». «Так какого фига он у меня остался?» «Фарш обратно в корову не провернешь, дурень». Зато ты стал сильнее, очистился от пагубного воздействия вещества и пышешь энергией, не так ли? Так, — согласился я, чувствуя именно распирающую меня силу. А вот вторая смерть пару дней назад расставила все по полочкам. Теперь ты — целостная личность, полноценный участник турнира. Я припомнил строки системных уведомлений и решил кое-что для себя прояснить. То, что ты говоришь, было изложено у меня в системном уведомлении. Я немного запутался в различных ID, но сейчас вроде как для системы я нечто новое, под номером 4. Угу, все так. Больше никаких сбоев, Майкл. И ты ведь понимаешь, что стоит тебе еще разок пораскинуть мозгами, и в морге ты больше не очнешься. Я это понимал. Поэтому в качестве ответа просто кивнул. Мы закурили, и Хаул продолжил. Кое-какие процессы в подготовке происходят без ведома участников. Надеюсь, ты и это понимаешь. Но скину тебе инсайдерскую информацию. Ровно через неделю для основной массы участников начнется третий этап. Всех прочих, кто не достиг хотя бы второго, из таблицы придется вычеркнуть. Я покрылся липким потом. Илья и Юля. Они оба не прикасались к своему заданию. «Что это значит?» — попытался я не выдать своего напряжения. «Это значит, что гонка выходит на финишную прямую. Больше таблица пополняться не будет, а те, кто в ней числится, начнут стремительно из нее выбывать». «Ты не ответил», — сдвинул я брови. «Для незавершивших первый этап все закончится мгновенно. Для всех остальных...» «Все только начинается». «Они умрут?» «Умрут», — кивнул мне старик. «Что будет с теми, кто получил свою силу в качестве топа, но из гонки уже выбыл, провалив задание?» Вспомнил я про ситуацию Леона. «Они не претенденты. Ничего с ними не будет», — моментально ответил Хаул. Я почувствовал облегчение. Но совсем чуть-чуть. Основная нагрузка никуда не делась. И груз стал куда как тяжелее. «А что с Сайном?» «Он задолбал, если честно», — признался я и надеялся, что Хаул как-то приструнит своего подчиненного. «Я могу на него повлиять и не могу одновременно. Всему свое время. Но тебе придется пока действовать в соответствии с его планами». «Ты хотел сказать, что мне просто надо учитывать его козни?» «Грубо говоря, да. В любом случае, вред ни тебе, ни твоей команде напрямую он причинить не может. Это запрещено. Так какого фига он делает это чужими руками? Ты же должен знать». Я возмутился, повысил голос. «Знаю, знаю. Видишь ли, Сайн — это последнее испытание. Тот, кому удастся его убить, станет новым абсолютом». У меня что-то щелкнуло в мозгу. Если мне удастся... «Нет, даже не думай об этом». Вдруг прервал мои мысли Хаул. «Эй, ты ж обещал не копаться в моих мыслях». «У тебя на роже написано». «Он тебе не по зубам, Майкл. Не до третьего этапа». «А что меня ждет на втором и третьем?» Решил я забросить удочку в надежде, что он поделится информацией. «Не скажу». Улыбнулся он добродушно. «По крайней мере, до тех пор, пока ты к нам не вступишь». «Вот и до этого мы добрались. Ты ни словом не обмолвился об условиях. Что сделать-то надо, кроме как изъявить желание?» «В сущности, ничего. Но я, как человек, крайне заинтересованный в том, чтобы держать способных людей ближе к себе, а также в их эмоциональном равновесии, не могу умолчать кое о чем». «О чем же?» «Прямо сейчас на твою базу идет массированная атака с силами нескольких топов и боевиков триады. Они намереваются найти там тебя и, что для них важнее, одну штуковину, которую ты, кстати, умыкнул накануне у собственной подчиненной. Решишь эту проблему — приходи, обсудим, что с тобой делать». Подтверждение своих слов, не дождавшись моей реакции, он сделал пас руками, и над столом зависла голограмма. Горный комплекс объят огнем. Весь двор усыпан обломками дронов и разрушенных стен. А на земле, в месте, где мы часто с Ильей тренировались, развернулась битва. «Перенеси меня туда! Сейчас же!» Вскочил я, ошарашенный увиденным. «Как пожелаешь», — мягко ответил Хаул и щелкнул пальцами.